Стрела. 6-7 июня 1774 года от сошествия. Восточные реки. Неисследованная часть мира. Река осталась позади. На диво переправа прошла без единого приключения. Никто не утонул, не развалился под ногами плот. Ослы и мулы не особенно упирались. Нервная Леоканта не запаниковала и не прыгнула в воду. Даже не вынырнула из речных волн какая-нибудь сказочная тварь, чтобы полакомиться нежным мясом лорда и наслать жуткое проклятие на остальных путешественников. Последнее обстоятельство весьма удивило бы Кида с Колемоном и, возможно, даже изменило бы их взгляды на мир, да только оба проводника распрощались с отрядом еще на западном берегу. Колемон напоследок попытался образумить Эрвина. «Ваша светлость, на погибель же идете! Одумайтесь! Если не себя, так хоть мать с отцом пожалейте!» «Полагаете, на том берегу нас дятлы заклюют?» — уточнил Эрвин. «Или людовепри затопчут?» «Эх, ваша светлость!» — горестно покачал головой Колемон. «Придет час, поверите мне. Да поздно будет!» Эрвин кивнул и развел руками в том смысле, что принимает свою судьбу. Коль суждено ему быть заклеванным колдовскими дятлами, то так тому и быть, ведь с волею богов не поспоришь. Он сполна расплатился с проводниками. Кит никогда прежде не видал 20 агаток одной кучей, взвесил их на ладони, сложил горкой, потом столбиком, потом пересчитал и вновь взвесил. Как ни крути, а выходило очень много. Глаза у парнишки сверкали. Колемон поблагодарил Эрвина, но проводил печальным взглядом остальные монеты, что остались в кошельке лорда. Они ведь тоже сгниют за рекою вместе с безумцем, а жаль. Эрвин отдал проводникам 2 письма, с тем, чтобы те отправили их кораблем из Спота. Одно предназначалось отцу. «Ваша светлость, считаю необходимым сообщить вам ход событий. Мы пересекли мягкие поля и добрались до реки. Потери составили одного человека из числа Греев. Он погиб в болоте. Кроме того, Каэр Джимис был изгнан мною из отряда и лишен плаща. О причинах такого наказания он доложит вам лично». Река не представляется пригодной для строительства плотины по причинам, которые перечислю ниже. Мы обследовали ее на всем доступном протяжении и не нашли подходящего для плотины места. Я принял решение пересечь ее и отправиться дальше на восток в поисках других возможных мест для искрового цеха. Рассчитываю углубиться в запределье на расстояние порядка 50 миль. Судя по плотности и состоянию леса, он обильно орошается водою, следовательно, вскоре нам должна встретиться новая речка. Дальше он детально описал реку и ее инженерные особенности. Что еще? Я жив-здоров. Не утонул в болоте, не отравился несвежей олениной, не был сметен лавиной или заколот бунтовщиками. Не обучился ни стрелять, ни драться на мечах, не охотиться, как вы, возможно, надеялись. Я по-прежнему сутулюсь, мои волосы пахнут мылом, на моих руках все еще нет ни единой мозоли. Я все так же мало похож на сурового воина, как Леоканта на медведя. Эрвин окончил письмо. «С глубоким почтением к вашей светлости, Эрвин София Джессика рода Агаты. Писано 6 июня 1774 года, незадолго пополудни». Второе письмо адресовалось сестре в графство Шейланд. Оно заняло 4 листа и кончалось словами: «Перечел написанное и понял. Я не сказал и половины того, что хотел. Но ведь я знаю тебя. Скажи я всего 3 слова, ты и тогда легко поняла бы, что у меня на душе. Пусть боги пошлют тебе много поводов для улыбок, милая сестричка. Будь счастлива. Твой Э». Листы были свернуты, упакованы в кожаные футляры, тщательно зашиты, а швы залиты воском, чтобы уберечь письма от влаги. Сургуча не нашлось, и послания остались неопечатаны. Эрвин не исключал возможности, что любопытные сельчане в Споте вскроют их и прочтут, однако никаких тайн письма не содержали. С тем он отпустил проводников. Кид, сияющий как новая агатка, сказал на прощание: «Благодарствую, мой лорд! Да защитят вас боги! Пусть у вас будет много хороших деньков!» Ориджин понял, что будет скучать по молодому охотнику. Как ни крути, тот был единственным жизнерадостным человеком в отряде. «Выпью с ним Орджа, когда вновь окажемся в споте, и схожу еще разок поохотиться», — решил Эрвин и пожал руку парнишке. И вот второй день эксплорада шла на восток от реки, и все это время молодой лорд был в прекрасном расположении духа. Хорошая погода, добрый конь, сухая земля под ногами, спокойствие среди воинов. Эрвин научился ценить такие вещи. Но больше всего приводило в восторг сознание: мы идем по земле, где прежде не бывало ни души. Не ступала нога человека, представить только. То есть, коль верить сельчанам, кое-кто здесь сгинул, но это если верить. А может, и не добирался никто до восточного берега. Может, еще на западном волкам достался или на переправе утонул. А если и перебрался сюда, то уж точно не вернулся обратно. Словом, есть все основания верить. Мы первые люди на востоке от реки. Филипп Лоуфорд много разглагольствовал о том, как девицы любят мужчин, переживших приключения, бывалых путешественников. Впервые за все время похода Эрвин был с ним согласен. И правда, приятно представлять, как он расскажет об эксплораде синеглазой графини Нексии, как ее губки приоткроются от удивления и восторга. Еще бы. Первородных в столице сколько угодно, но вот таких, кто побывал в Запределье, да еще и восточнее реки. А Иона и вовсе будет в полном восхищении. Заставит брата рассказать очень подробно, чтобы пережить все самой с его слов. Сестра мечтала о переменах, о новой жизни. Ради этого даже согласилась на замужество с правителем Шейланда. А здесь не какой-то прозаичный Шейланд. Здесь подлинный край мира. Немножко омрачала радость лишь то обстоятельство, что, строго говоря, ничего необычного в здешних землях не было. Вчера отряд прошел немного берегом реки, затем отыскал удобный яр, разрезающий прибрежную кручу, и двинулся вдоль него. Яр постепенно перетек в рощу, что заполнило низину между холмами. Роща была обыкновенна. Осины, березы, ясени, много грибов, птицы, белки, редкие кабаньи следы. Все это имелось в достатке и на западном берегу, но не беда. Всегда ведь сохраняется возможность повторить безумные сказки охотников, которых Эрвин наслушался у костра. И это даже ложью не назовешь. Ложь — это когда вассал обещает сюзерену привести на битву сотню всадников, а приводит двух оруженосцев и дюжину крестьян с вилами. А рассказы о дальних краях просто обязаны быть чудесными. На то и дальние края. Будничного рассказа о Запределье слушатель не простит. «Что вы расскажете о походе вашей леди, Луис?» «О!» — с готовностью отозвался механик. «Все-все, подробнейшим образом расскажу. А прежде всего, о разных опасностях. Моя леди станет замирать от страха, но тут же и радоваться будет, как ребенок, ведь наперед уже будет знать, что все закончилось. Расскажу про лавину, и про то, как Грей на скалу взбирались, и про клыкана, и про пожар на болоте, и про змею. Вы ведь позволите, милорд, чтобы я ей про змею рассказал, что в вашем шатре было?» Эрвин позволил. «Только про случай в споте не расскажу. Помните, милорд, когда Кайр Джимис... Моей леди уж очень будет жаль того сельского парня. Она непременно расплачется. Ведь она, вы знаете, милорд, нет на свете человека добрее, чем моя леди. Она...» У Луиса возникла внезапная мысль, и он смущенно замялся. «Милорд, я подумал, не смею навязываться, но вдруг так случится, что вы окажетесь в Маренго, и у вас карета сломается или еще какая задержка. Приезжайте к нам в гости, милорд. Подарите счастье моей леди. Она просто с ума сойдет от восторга!» Эрвин усмехнулся. Можно представить себе этот визит. Судя по описаниям, Луисова леди из мелкого чиновного дворянства, дочка служащего, императорской собачки. Для этакого-то семейства принять в гостях герцога событие погромче, чем свадьба или рождение сына. Легко вообразить и жилище, которое сможет позволить себе Луис. Половина мансарды в каком-нибудь доходном доме. Примерно как Эрвинов походный шатер, только потолок пониже. «Благодарю за приглашение, Луис». «О, милорд, поверьте, вы сделаете нас счастливыми на целый год. Я непременно расскажу моей леди, какой вы замечательный человек. Вы такой. Вы лучший из лордов». «А вы многих лордов знаете?» — полюбопытствовал Эрвин. Луис назвал аббата из его родного города, барона из Маренго, затем Генри Фарвея, правителя Надежды. «Ого!» — Эрвин присвистнул. «Знакомы с герцогом Фарвеем?» «Ну, милорд, не поручусь, что слово «знакомый» самое подходящее. Я, понимаете, тогда стоял в толпе рабочих, а его светлость Фарвей на помосте, рядом с управителем стройки. Так что я его видел шагов так с 40». «Вы были рабочим? Вот уж не ожидал». «Да я и сам-то от себя не ожидал, но так сложилось. Деваться было некуда». «И каково вам пришлось на стройке у Фарвея? Сильно досталось?» «Я, милорд, не хотел бы жаловаться», — сказал Луис таким тоном, будто пожаловаться был очень даже не прочь. Грей в хвосте отряда завели песню. Нечто про пехотинца, что вернулся с войны на деревянной ноге и не смог пасти овец, потому что жена ушла от него к соседу. Среди гнилых болот эта песенка была бы к месту, но сейчас отряд шел сквозь рощу, резную, лучистую от июньского солнца, полную птичьих голосов. Эрвин вмешался. «А повеселее песню знаете?» Томми предложил. «Парни, давайте медведицу, что ли?» Он начал, и Грей бодро подхватили. «Как-то леди танцевала со своим медведем, и пришли на то смотреть ейные соседи!» Заяц выбежал на тропу и даже замер, ошалел от вида толпы орущих всадников. И лошади, и люди были чудом для него, ведь никого подобного не бывало в этих краях. Эрвин запустил в зайца мелким диким яблочком, и ушастый ускакал, а воины продолжали горланить. «Пригласил один сосед графиню на танец, а медведь того не снес, чап его за палец!» Вот тогда они и нашли мертвеца. Разведчик из тех, что ехали впереди отряда, подскакал к Теобарту и тихо заговорил. Его глаза были круглыми, как монеты. Теобард махнул двоим, и группа ускакала вперед, следом за разведчиком. Эрвин не желал ждать пояснений. Терзало любопытство. Он приказал отряду двигаться за капитаном. Впереди разведчик и Каэр спешились, отошли в сторону, перебравшись через груду валежника. Томми, слышавший доклад разведчика, в полголоса сказал. «Мертвеца нашли, милорд». Эрвин пришпорил дождя. «Покойник? Здесь, в безлюдных землях? Неужели Колемон говорил правду о пропавших охотниках?» Эрвин также спешился около валежника, полез за Теобартом. Сгнившее бревно под сапогом проломилось. Эрвин застрял ногой среди сучьев, с проклятиями освободился и, наконец, подошел к группе воинов, окруживших нечто. Странное дело. Грей выглядели напуганными, отодвигались назад так, будто хотели спрятаться за спины друг другу. Филипп Лоуфорд протиснулся прочь из кольца, отбежал в сторону и принялся блевать. Эрвин шагнул вперед, расталкивая воинов, и увидел труп. Тело находилось под ясенем. Мертвец сидел, прислонившись спиной к стволу дерева. Да только телом назвать его было сложно. На земле сидел скелет, облепленный слоем сухой серой грязи. Эрвин шагнул еще ближе, присмотрелся. Грязь на костях — не пыль и не грунт. Это была плоть, высохшая и растрескавшаяся. Кожа посерела, ссохлась и повсеместно порвалась, превратилась в темные струпья. Мясо стало серым зернистым веществом, налипшим на кости, будто штукатурка. То был труп человека, которого выжали как лимон, а затем высушили. Воины были бледны, потрясенно молчали. Они насмотрелись на мертвецов в полях сражений, но никогда не видели, чтобы человек после смерти превращался в такое. «Проклятие!» — прошептал кто-то и отшатнулся. «Дикая смерть! Дикая смерть!» Теобард пытался хранить хладнокровие. «Этот человек не сгнил, и звери не растащили кости. Надо полагать, что-то высушило его очень быстро, прежде чем волки и черви потрудились над ним». Эрвин присел, вглядываясь в останки. Они не пугали его. В университете Фаунтерры он видал и вскрытие в анатомическом театре, и головы уродов, заспиртованные в банках. Этот труп был ничем не хуже, зато любопытней. Ниже грудной клетки, между ребрами и тазом, лепились несколько серых сгустков, видимо, высохшие внутренности покойника. Если так, то Теобард прав. Ни черви, ни падальщики не касались тела. Оно высохло слишком быстро. Одежда. За спиной трупа лежала смятая кожаная куртка. Наверное, она была надета на голое тело и спала с плеч, когда плоть усохла. Однако сорочки или блузы не видать. Можно допустить, что в теплый день при дожде человек скинул рубаху, чтобы не промокло, а куртку оставил на голых плечах. Но где в таком случае рубаха? Да и прочие вещи покойника. Котомка там, мешок. «Где все его добро?» — спросил Эрвин. Воины не шевелились. Пришлось прикрикнуть. «Ну же, ищите! Найдите его мешок!» Греи разбрелись вокруг, а молодой лорд перевел взгляд на ноги трупа. Трава под ними тоже была в серой пыли, возможно, осыпавшейся с тела. Эрвин пригляделся. Тьма холодная. А ведь травы-то и нет. Она также обратилась в пыль. И кора на ясене за спиной мертвеца посерела, усохла, кое-где отпала. Вот теперь Эрвину стало жутковато. Возникла мысль, которую он никак не мог выгнать из головы. Что, если несчастный высох заживо? Шел себе по лесу, почувствовал боль, присел под деревом и... «Вещей нигде нет», — доложили Грей. Странно. Не мог же он забраться в такую даль без амуниции и припасов. Эрвин осмотрел ноги покойника. На них были кожаные штаны и сапоги. «Может, это один из пропавших охотников, о которых говорили спотовцы», — предположил капитан. «Он не из спота. Кит и Колемон носили кожаные мокасины. Очень удобная обувь в лесу. А на этом мертвеце сапоги». Сапоги покойника показались Эрвину знакомыми. Кажется, такие он уже видал, и даже не раз. Чушь какая-то. Видеть их Эрвин мог только в Империи. Выходит, мертвец прибыл оттуда. Но любому отряду, чтобы отправиться в Запределье, пришлось бы пройти земли Ориджинов, а Эрвин ничего не слыхал об этом. Впрочем, чего не знает сын, то мог знать отец. Неужели герцог позволил кому-то разведывать Запределье, а затем послал туда же с той же целью своего сына? Но это явная глупость, а герцог Ориджин суров, но не туп. Выходит, покойник абориген, уроженец Запределья. Но это еще большее диво. В десятках трактатов по истории, прочтенных Эрвином, ни словом не упоминается о жителях Запределья. Испокон веков земля восточнее Кристальных гор известна как безлюдная глушь. Лишь кочевники бродили когда-то в этих землях, но покинули их еще до сошествия праматерей. Да что и говорить, даже боги никогда не слали сюда своих даров. Это ли не знак, что Запределье проклято и непригодно для жизни? Очень уж пространные выводы вытекали из сапог мертвеца, и Эрвин невольно нагнулся к ним поближе, чтобы разглядеть. Теобард отдернул его. «Осторожнее, милорд, не приближайтесь к нему». «Неужели укусит?» «Он мог умереть от хвори. Вдруг она еще живет на костях». «Вы видели, чтобы хворь творила такое с телами?» «Я не видал ничего, что делало бы такое». «Это верно. У Эрвина не было даже намека на идею о причине смерти». Меж ладоней трупа, упавших на бедра, он приметил некую вещицу. Взял палку подлиннее, осторожно сдвинул мертвую руку и выдвинул из-под нее предмет. Тот походил на круглую металлическую коробочку, покрытую серыми струпьями. Похоже, это была последняя вещь, которую несчастный держал в руках. Возможно, он сжимал коробочку даже в момент смерти. Вымыть бы ее и рассмотреть получше. Но Эрвин не рискнул прикоснуться к ней и не решил приказывать кому-либо сделать это. «Может быть, он сгорел?» — предположил кто-то. «Обугленная плоть черная, а не серая», — ответил капитан. «Да и тело сгоревшего сворачивается в клубок. Подтягивает колени к груди. Этот сидит ровно». «А может, щелок?» «Щелок не высушивает, а растворяет. Никому не ведомо, что с ним случилось». Эрвин поднялся. «Полагаю, это ведомо людям, что были с ним. Мы можем найти их и спросить». Наступила тишина. Похоже, он оказался в центре внимания. Как мог очутиться человек в здешней глуши один и без вещей? С неба упал, что ли? Даже если так, он бы разбился, а этот скелет цел. Я полагаю, он пришел сюда с другими людьми. Отчего-то умер, а спутники забрали его вещи и ушли. Почему же его не похоронили, милорд? А кто бы стал его хоронить? Вот вы все, даже притронуться к нему боитесь. И сапоги, как видите, с покойника не сняли, хотя они и хороши. Милорд, почему тогда они взяли его вещи? Если спутники боялись хвори и не тронули сапоги, то не взяли бы и мешок. Думаю, в мешке было нечто ценное. То, что стоило риска. Еда, предположил кто-то. Золото, сказал другой. Эрвин провел палкой по серым струпьям травы, оставив черту, и заговорил вновь. Он умер не так уж давно. Талый снег в марте точно смыл бы эту дрянь, как и апрельские дожди. Он лежит здесь месяц, не больше. Значит, мы сможем найти следы его спутников и пройти по ним, верно? Кайры согласились. Этим и займемся. Капитан, отправьте людей искать следы. Установив направление, доложите мне. Воины отправились выполнять приказ с видимым облегчением, получив повод удалиться от мертвого тела. Имперский наблюдатель подошел к Эрвину, испуганный и злой одновременно. «Молодой человек, это что же вы надумали? Вы собираетесь рыскать здесь и искать то, что убило этого типа? А если с нами случится то же самое? Такое не пришло вам в голову?» Эрвин дотронулся двумя пальцами до эфеса и спросил. «Барон, вас когда-нибудь били мечом? Повернув плашмя, его можно использовать как дубинку. На теле останутся чудесные багровые пятна, а приятные воспоминания послужат довеском». «К чему вы ведете, молодой человек?» «К тому, барон, что если еще раз назовете меня молодым человеком, то не сможете ни ходить, ни сидеть, ни лежать без боли». «Вы не посмеете! Я наблюдатель от короны! Я сообщу!» Эрвин выдвинул клинок из ножен на пару дюймов. Сталь тихо скрипнула. Филипп глянул по сторонам, вздрогнул и затих. «Похоже, лишь теперь он осознал положение. Вокруг три десятка воинов, верных Ориджинам. Если Эрвин выполнит угрозу, никто и не пошевелится защитить барона. Но вот если Филипп рискнет поднять оружие, то мигом лишится шпаги, а заодно и руки». «Уберитесь с глаз моих!» — бросил лорд, и Филипп исчез за спинами людей. Вскоре воины нашли следы, ведущие от мертвого тела в двух направлениях. Цепочка, уходящая на северо-запад, привела к заливу реки и потерялась в воде. Другая цепь следов уводила на юго-восток, вглубь леса. Вполне возможно, там и обнаружится лагерь таинственных людей, один из которых умер под ясенем и превратился в иссушенный костяк. По приказу Эрвина отряд двинулся на юго-восток. Они шли сквозь чащу неторопливым шагом, давая разведчикам время выискивать следы. «Милорд, вы не боитесь?» — тихо спросил Луис, подъехав на своем ослике поближе к Эрвину. «Похоже, мертвец перепугал всех, кроме вас». «Знаете, когда раз 10 посмотришь, как мастер в анатомичке разделывает труп, будто свиную тушу, вытаскивает органы, раскладывает их по чашам, а затем спиливает макушку и вынимает мозг, на 11-й раз тебе уже попросту лень испытывать страх». «Вы изучали медицину?» «Конечно нет. Политику, историю и стратегию. Но всем студентам разрешалось посещать анатомический театр, и мне было любопытно». Эрвин слукавил. Любопытство лишь отчасти было причиной. Главным образом он изучал трупы именно для того, чтобы избавиться от страха перед смертью. С этой же целью наблюдал и публичные казни на площади праотцов в Фаунтерре. Повешение грабителей, колесование женоубийц. Он рассуждал так. Если знаешь врага очень хорошо, понимаешь его мысли, угадываешь планы, помнишь, какими войсками он располагает, ты будешь страшиться его меньше, чем врага неведомого. «Любопытно. Как это странно, милорд, любопытствовать о смерти. По мне, век бы ее не видеть». «Смерть — обыденная штука, Луис, особенно на севере. Если вы не интересуетесь смертью, то на севере будете мучиться от скуки». «Милорд, простите за такой вопрос. Вы чего-нибудь боитесь?» Наверное, ничего на свете, правда?» «Чего я боюсь?» — Эрвин усмехнулся. «Да практически всего. Старости, червей, нищеты, скрипа карандаша, простуды. Боюсь показаться глупым или смешным, сойти с ума, сделаться калекой, остаться бесславным и безвестным. Смерти, правда, не боюсь, но это редкое исключение. Благородный человек страшится лишь одного — утратить достоинство», — ответил Эрвин словами отца. «А вы?» «Простите, милорд. Чего боитесь вы, раз уж об этом зашло?» Разведчики замешкались, обнаружив следы очага. Осмотрели поляну. Ничего примечательного на ней не нашлось, кроме кострища по центру. Около золы валялись заячьи кости и высохшие яблочные огрызки. Видимо, спутники мертвеца останавливались здесь на обед. Случилось это до гибели несчастного или после, понять было невозможно. Заново найдя следы, отряд двинулся дальше, теперь забирая на восток. «Так что же, Луис, поведайте о своем самом большом страхе», — продолжил беседу Эрвин. Он ожидал, что механик назовет смерть любимой, но тот подумал, потер подбородок и сказал: «Понимаете, милорд, я-то не смельчак и не герой, я много чего боюсь, но если так подумать, то страшнее всего не свобода». «Имеете в виду темницу?» «Нет, милорд, страшно, когда кто-то тобою распоряжается, может сделать, что захочет. Ты как будто вещь в чужих руках. Вам-то неведомо такое чувство, милорд». «Неведомо? Ах, что вы! Не далее, как при последней встрече с отцом, я наслаждался этим чувством». «Да, меня боги миловали. Это вам рельсовая стройка у Фарвея так запомнилась?» «Не только она, милорд. Всякое случалось. Не знаю, будет ли вам интересно». Луис помедлил и, не дождавшись ответа, принялся рассказывать. «Я был четвертым ребенком мастера-строителя. Мне удалось обучиться читать и писать в 9 лет». «Вот как!» — вежливо удивился Эрвин. «Да, в 9, не без гордости, подтвердил Луис. Двое старших его братьев служили отцу подмастерьями. Сам он был еще слишком мал. Впрочем, Луис не очень-то хотел учиться месить раствор и обтесывать камни. Родичи говорили, что из мальчика такого ума получится хороший священник. На словах о таком уме механик скромно понизил голос. Но вышло иначе. Во время дождей рухнула кровля церкви, над которой работал его отец, и семья оказалась в большом убытке. Отец задолжал ростовщику кругленькую сумму, что-то около 5 золотых эфесов. Когда подошел срок уплаты, отец Луиса пригласил ростовщика на ужин. Скряга начал слепнуть на старости. Ему становилось сложно управляться с подсчетами, и мастер-строитель знал об этом. За вином ростовщик завел речь о долге. Тогда отец позвал Луиса к столу. «Ну-ка, сынок, сколько выйдет 7×12?» Тот ответил: «84». Отец сказал: «Вот мел, запиши-ка подсчет на столешнице». Луис записал. Тогда строитель сказал ростовщику: «Чтобы вести дела, вам скоро понадобится писарь, и придется ему платить. Никто из грамотных работать за жратву не станет. Возьмите мальца к себе и спишите мой долг. Обоим будет выгода». Дальше принялись торговаться. Писарям платят не меньше 2 елен в месяц, но Луис был мал, и ростовщик срезал оплату в половину. Потом вычел за кров и еду, учел проценты. Получилось, мальчику следует отработать 3 года. Ударили по рукам, и Луис перешел во владение старикана. «Хм», — сказал Эрвин, поскольку механик сделал паузу, ожидая реакции слушателя. Луис надеялся, что его обязанности сведутся к счету и письму, но сильно ошибся. Вскоре он скреб полы в доме старика, прислуживал за столом, стирал одежду, выгребал отхожую яму. Он попробовал было возмутиться и получил 2 розок, а затем еще по 2 каждую субботу в целях воспитания. Ростовщик боялся, что когда он совсем ослепнет, Луис сможет обсчитывать его, и воспитывал в мальце верность. Кого боишься, того не обманешь. Он велел перемножать и делить 2-значные числа, считал до 5, и если Луис не укладывался в это время, бил по лицу. «Чего это ты мешкаешь? Думаешь схитрить?» Чтобы избежать кражи, старик не выпускал мальца со двора весь первый год. В дни, когда ростовщик покидал дом, Луис оказывался заперт в подвале. «Да уж», — сказал Эрвин. Отряд подошел к ручью. Воспользовавшись случаем, напоили животных, набрали воды в бурдюки и двинулись дальше. Лиственная роща сменилась сосновой, стало светлее, воздух приятно посвежал. Луис продолжил рассказ. Так или иначе, он отслужил у ростовщика положенных 3 года и попросился домой. Понятно, старик юношу не отпустил. Кому захочется платить 2 елены, когда есть дармовой работник? Какое-то время Луис упрашивал его, умолял, ползал на коленях, ревел. Потом стал ждать удачного момента. Поймал ночь, когда скряга хорошо выпил с вечера и спал крепко. Луис связал ему руки и ноги, привязал к кровати, заткнул рот тряпкой. Потом выгреб все деньги, какие нашел, больше 20 эфесов, отнял у старика ключи и сбежал. Его должны были обнаружить не раньше, чем спустя 2 дней, так что Луис имел фору. К отцу идти было нельзя, там его стали бы искать первым делом. Он подался на запад, в герцогство Надежда. Думал, с 20 золотыми заживу как бог. Может быть, и сам сделаюсь ростовщиком, или обучусь в семинарии и стану священником. Денег хватит. На дороге между Фарвеем и Сердцем Света его ограбили и избили. Полуживой, голодный и почти голый, он приплелся в город Фарвей. У него все еще оставалась надежда найти работу. Как-никак, Луис по-прежнему умел писать и считать. Работа действительно нашлась. Люди герцога Фарвея строили рельсовую дорогу в Литланд. Нужно было много рук, чтобы закончить до зимы. Правда, грамотность тут была не в цене. С утра до ночи вгонять в землю дубовые сваи – вот что требовалось. За это Луис получал миску каши утром, миску похлебки вечером и кружку эля по субботам. Еще, конечно, несколько плетей, всякий раз, когда мастеру казалось, что Луис трудился недостаточно усердно. А ему часто так казалось. Юноша был хилым и бледным, быстро уставал, и, как ни странно, ежедневные побои не очень-то прибавляли ему сил. Луис раздобыл из мешка яблоко, укусил 2 раз, помедлил, вспоминая. Они не окончили участок до холодов, и герцог не счел нужным расплатиться. Фарвей сам посетил стройку, осмотрел рельсы, обрывающиеся среди поля. Затем 3 сотни рабочих согнали пред ясные очи вельможи. Герцог пожевал губами и промямлил что-то управителю. Тот повторил во всеуслышание. «Кому нужны полдороги? Кто захочет купить 500 билетов? А нет работы, не будет и оплаты!» Фарвея сопровождал отряд гвардейцев, и никому не было охоты лезть на рожон. Однако стоял ноябрь, и рабочие оказались в отчаянном положении. Они принялись осторожно возмущаться. Как же пережить зиму без денег? Управитель ответил: «Кто хочет ныть, пускай проваливает. А кто не ноет, пусть идет вон туда, к телегам. Собирается новая бригада. Она отправится на стройку в Литланд. Там работы ведутся и зимой. Правда, оплата будет примерно в 1/2 той, которую обещал герцог. Зато найдется пропитание и жилье». Деваться было некуда. Рабочие побрели к телегам. Зная герцога Фарвея, Эрвин не сомневался. Тот не только получил бесплатно кусок рельсового пути, но и сделал Литландам нечто вроде одолжения. Опытная бригада укладчиков за бесценок. А взамен получил какую-нибудь ценную преференцию. Например, место за обеденным столом возле императора, когда тот приедет в Литланд на конную ярмарку. Ловкий ход. Луиса и прочих перегнали на новую стройку, будто стадо скота. Телеги, как выяснилось, предназначались для инструментов. Также обнаружилось, что зима в Литланде не столь уж тепла. Снега нет, зато через день лупят холодные ливни. Луис работал, ел, спал мокрый до нитки. В конце концов схватил воспаление и чуть не подох. Конечно, никому не позволяли отлеживаться даже по случаю хвори. Луис прокашлял всю зиму и к весне начал харкать кровью, но боги смилостивились. Прислали теплую погоду. Он пошел на поправку. А летом случилось чудо. Один из механиков приметил Луиса и взял в подмастерье. «Не стану утомлять вас, милорд, рассказом о моем обучении у него. То был очень знающий человек, милорд, очень опытный. Ох, тяжелая у него была рука. Даст подзатыльник, 1/2 в голове звенит. Словом, С тех пор, как я выпутался из этой стройки, так решил для себя. Больше никогда не поймаюсь. Хочу быть сам себе хозяином и никого не бояться. Человек должен управлять своей судьбой. Верно, милорд?» Эрвин отвлекся, глядя по сторонам. Уже несколько раз в лесу попадались пеньки от срубленных деревьев. Отряд приближался к месту чьей-то стоянки, видимо, покинутой, так как пни были старыми и успели иструхлявить. «Что вы думаете, милорд?» — спросил Луис. «Я думаю, что было в коробочке». «Простите?» «Ну, представьте себе, человек идет по лесу, когда с ним случается несчастье. Неведомая хворь, ядовитый укус, нападение какой-нибудь диковинной твари, кто знает. Ему делается плохо, он понимает, что скоро испустит дух. Тогда путник садится под ясенем. Сам садится, поза трупа довольно естественна, и берет в руки железную коробочку. Ни меч для защиты, ни нож для кровопускания, ни чашу вина или снадобья, чтобы облегчить боль. Так с коробочкой в руках и настигает его смерть. Столь страшная, что спутники даже не решаются предать тело земле. Я долго размышлял и не смог вообразить, какая вещь, вместимая в коробочку, могла понадобиться человеку в последнюю минуту жизни». Луис буркнул. «Ну, не знаю, милорд. Возможно, пилюли?» «Пилюли не хранят в железе, только в стекле или бумаге. Железо ржавеет, а ржавчина может испортить снадобье». «Шкатулка могла быть серебряной, серебро не ржавеет». «Могла», — с большим сомнением сказал Эрвин. «А может, в ней была какая-нибудь ценность? Умирающий хотел отдать ее другу». «Тоже странно. Деньги носят в кошелях, а не в жестянках. Шкатулка неудобна. Ее на пояс не повесишь. Да и другое удивительно. Можете себе представить дикаря из лесной глуши, который носит серебряную коробочку с монетами или лекарскими пилюлями?» «Почему вы думаете, что он дикарь? Разве в Запределье живут дикари, милорд? Никогда не слыхал о таких. Да и сапоги на трупе неплохие. Не похожи на работу дикарей». «И я не слыхал, чтобы здесь жили люди. Но путешественники из Империи неминуемо прошли бы Ориджин. Я знал бы об этом». Эрвин немного поразмыслил. «Сапоги? В конце концов, это всего лишь сапоги. У кого-то из спотовцев могли оказаться такие, а дикари отняли. Или сами сумели сшить добротные сапоги. Не такая уж премудрость. Шкатулка меня смущает больше. Ей я не нахожу объяснения. Будь среди нас преступник, я непременно приговорил бы его к открыванию этой коробочки». Луис промолчал, отшвырнул за спину недоеденное яблоко. Выглядел он подавленно. Все еще напуган мертвецом? Вряд ли. Много времени прошло. Скорее дуется из-за Эрвинова невнимания к его откровениям. Забавный человечек. «Если уж вернуться к вашему рассказу, — сказал Эрвин, — то вы, я думаю, заблуждаетесь. По-вашему, на свете бывают свободные люди? Каждый живет в своей клетке. Безземельный батрак, ремесленник, воин или купец. Даже сам император. Каждый выполняет свой долг изо дня в день. Забивает сваи, стрижет овец, рубит головы, усмиряет вассалов, угадывает и душит заговоры, ведет войны, ходит в дурацкие экспедиции. Я не встречал человека, который сам выбирал бы, как ему жить». «Но, милорд...» Луис опешил. «Что же касается побоев, о которых вы не раз упоминали, — добавил Эрвин, — тут вы правы. Дворян не бьют розгами, колют шпагами, рубят топорами, сдирают кожу, ломают кости пыточными машинами, гноят заживо в темницах. Это бывает. А вот плетьми не секут. Что верно, то верно». Механик не нашелся с ответом. Отряд пересек второй ручей и двинулся вверх по склону холма. Срубленных деревьев становилось все больше. Раздался окрик разведчика, и Эрвин поскакал к нему с недаемым любопытством. Воин обнаружил землянку. Небольшую и едва заметную, крытую бревнами и заделанную дерном. Сердце молодого лорда радостно забилось. «Вот и жилище дикарей Запределья!» Если и была доля подозрения, что мертвое тело принадлежало охотнику из спота, то землянка развеяла его. Нужна неделя, если не больше, чтобы вырыть ее и укрыть настилом. Лишь тот, кто готовится к зимовке, станет сооружать землянку. А охотники из Спота ни за что не стали бы зимовать за рекой. С их-то запасом суеверий и страхов они и дня здесь не вытерпели бы. Стало быть, существуют люди, что живут в Запределье? Имперский университет об этом понятия не имеет. Эрвин спешился и подбежал ко входу в землянку. «Милорд, осторожнее! Позвольте я!» — крикнул ему Грей. Ориджин остановился у входа и бросил. «Какой смысл? Здесь давно никто не живет!» Связанный из прутьев щит, служивший дверью, перекосился в проеме. Щели заросли паутиной. Эрвин толкнул его ногой, и заслон упал. Внутри землянки было пусто, пахло плесенью и сыростью. Узкий лаз вел в комнатушку с четырьмя лежанками, застеленными пожухлой травой. У дальней стены был грубо сложен из камней очаг. Над ним виднелась дыра в потолочном настиле. В углу валялись заплесневелые объедки. Больше ничего. Ни вещей, ни следов. Справившись с брезгливостью, Эрвин присел у лежанок, ощупал их, осмотрел траву. Это были крупные листья папоротника. Его немало растет в окружающем лесу. Папоротник пожелтел и подсох, но не сгнил. Эрвин подозвал Грея. «Как думаешь, сколько здесь лежат эти листья?» «Месяца два, не больше. Еще весною тут ночевали люди». «И мне так показалось». «Месяца два. Весной в землянке еще жили дикари. Но куда ушли? Удастся ли разыскать их? Было бы чудесно найти людей за пределье, поговорить с ними, составить описание, нанести на карту их селение. На язык даже просилось университетское слово «изучить». Граф Лайон, что первым разведал южные земли Шиммери, вошел в историю и сделался легендой. Тьма, да он даже объявил себя шиммерийским королем. Да, идея с плотиной сорвалась, но Эрвин и так заранее знал, что этот план безнадежен. Зато теперь-то, наконец, эксплорадо обретет смысл. Открытие неведомого племени оправдывает затраты. Само по себе Запределье немногого стоит, но если в нем живут люди, дело иное. Вероятно, император захочет сделать их своими подданными. Вполне возможно, Ориджинам достанется лен на эти земли, а значит и право собирать налог. Дикарям это тоже на пользу. Они получат хорошее оружие против хищников. Топоры, кинжалы, длинные луки. Ведь сейчас наверняка не имеют ни прочной стали, ни толковых оружейников. А Ориджины получат много меха. Не один корабль, груженный пушниной, станет ходить из Спота, а десяток. Если же удастся проложить морской путь через устье реки, то грузы можно будет возить шхунами прямо отсюда. Почему нет? Река выглядит судоходной. Наладится торговля мехами и остановит обнищание герцогства. Ведь Нортвуд неплохо наживается на медвежьем пухе. Отчего же мы не можем проделать подобное? Молодой лорд одернул себя. Эрвин, София, Джессика строят великие планы, сидя в норе на гнилых нарах. Глупо предаваться мечтам, имея в числе находок лишь пустую землянку да странный труп. «Ищите! Ищите дальше!» — приказал он разведчикам, выйдя на свежий воздух. Скоро обнаружились еще полдюжины землянок. Они были обследованы, и так же, как первые, не содержали ничего примечательного. Зато само их количество наводило на размышления. Здесь останавливались 20-30 человек. Если это полная численность племени, то от такой жалкой горстки не будет проку. Но если в землянках жил только отряд охотников, ходивших на зимний лов, то племя может оказаться довольно большим. На это намекала скверная благоустроенность землянок. Женщинам, детям, старикам не сладко придется в таких жилищах. Лишь крепкие мужчины приноровились бы к подобной зимовке. Следов вокруг землянок было немало, и большинство вело на восток, вверх по склону. Вспомнив загадочные сапоги мертвеца, Эрвин велел разведчикам выяснить, какая обувь оставила следы. Однако это оказалось невозможно. Со времени, когда люди покинули стоянку, прошли дожди и смыли следы, оставленные на голом грунте. Вмятины в хвойном настиле кое-где сохранились, но были слишком грубыми, чтобы определить обувь. Осмотрели пеньки. Деревья были срублены железными топорами. Неизвестно, насколько хороши они как оружие, но для повала леса вполне сгодились. Больше никаких открытий выжать из этого места не удалось, и отряд двинулся дальше на восток. Возбужденный от любопытства и азарта, Эрвин пришпорил дождя и пустил его быстрой рысью. В лесу, полном пней и валежника, это был опасный ход, но впереди, в просветах меж сосен, уже маячило небо, близка вершина холма. А с нее откроется вид далеко вперед, и кто знает, что удастся рассмотреть. Вдруг где-то у горизонта замаячат над лесом дымки костров. Другие всадники заразились нетерпением лорда. Вырвавшись вперед, верховой отряд въехал на вершину. Она была пустой и лысой, деревья вырублены подчистую, лишь кустарник окаймлял продолговатую макушку. А по ту сторону холма... Эрвин, Кайры, Филипп, подоспевший на ослике Луис, выстроились в ряд вдоль обрыва, словно рыцари перед атакой, и потрясенно глядели вниз. За холмом находилась огромная дыра в земле. Провал имел шагов 300 в поперечнике и уходил вглубь под очень крутым углом, почти отвесно. Он был столь глубок, что дно терялось во влажной туманной дымке. Внутренние стены пещеры не были гладкими, их покрывали трещины, впадины и выступы, гроты. Почти всюду своды чернели, словно обожженные, но кое-где сверкали вкраплениями металлов или блестящих пород. Всадники на холме казались блохами в сравнении с исполинским провалом. Сама возвышенность, на которой они стояли, не была холмом. Она оказалась частью гигантского земляного вала, окружающего пещеру, словно стенка кратера. Ошеломленное молчание длилось долго. Кайр Освальд подобрал с земли камень и швырнул. Несколько вдохов. Все следили за его полетом. Затем булыжник канул в пелену тумана и исчез. Стука они так и не дождались. «Это вулкан?» — неуверенно спросил механик. Нет, пещера не походила на вулкан. Вокруг не было следов окаменевшей лавы. Из недр не поднимался жар. «Это...» — сказал имперский наблюдатель и запнулся. «Сударь, мне кажется, это...» Он осекся вновь. И тут молодой герцог Ориджин тоже понял, на что смотрит. У него перехватило дыхание. Сердце заколотилось, он хватил воздух ртом, будто рыба. Попытался заговорить, но пересохшее горло издало лишь хрип. «Что с вами, милорд?» Эрвин глотнул воды из бурдюка, выпустил горловину изо рта, поднял емкость выше. Вода полилась на лицо, на волосы. Он мотал головой, фыркая по лошадиному, но продолжал лить. Все, кроме Филиппа, недоуменно глядели на лорда. Наконец он отрезвел и сумел выговорить. «Эта пещера, господа, ведет в подземное царство. Мы нашли дар богов». Комментарий леди Карен. Эрвин кивнул и развел руками в том смысле, что принимает свою судьбу. Коль суждено ему быть заклеванным колдовскими дятлами, то так тому и быть, ведь с волею богов не поспоришь. Согласно моему опыту, с богами вполне можно поспорить, правда, они упрямы, как ослы. Приятно представлять, как он расскажет об эксплораде синеглазой графине Нексии. Отмечу, строго говоря, графиней можно назвать только жену правящего графа, а не дочь. А к дочери так может обратиться человек, который симпатизирует ей или очень хочет польстить. Люди герцога Фарвея строили рельсовую дорогу в Литленд. Нужно было много рук, чтобы закончить до зимы. Не в Литленд, а в Алеридан. По пути из Надежды в Литленд эта проблема не возникла бы, ведь ни в Южной Надежде, ни в Северном Литленде зимою вода не замерзает, что, собственно, сам же автор упоминает далее. «Эта пещера, господа, ведет в подземное царство. Мы нашли дар богов». Неверное высказывание. Впрочем, на ошибку можно простить, учитывая, в каком потрясении был лорд Эрвин. Современная теография, теоретическая наука о взаимосвязи наблюдаемой географии и божественного устройства Вселенной, не считает, что ложа даров сообщаются с подземным царством. Такая версия существовала еще полвека назад, но исследования опровергли ее. Бытуют две ключевые гипотезы о путях в подземное царство. Согласно одной, шиммерийский бездонный провал ведет в мир богов. Согласно другой, более популярной, наш виток вселенской спирали на востоке закругляется вниз и естественным образом переходит в виток, населенный богами. Иначе говоря, чтобы попасть в подземное царство, нужно очень долго двигаться на восток. Как я уже говорила ранее, все экспедиции этой направленности окончились провалом. В данной главе автор надиво почти воздержался от ляпов, но я-то привыкла к обратной ситуации. Теперь, оставив всего 4 ремарки, я чувствую свой долг комментатора невыполненным. Выскажу-ка свое мнение о чем-нибудь, например, о механике Луисе. Среди простолюдинов, волею судьбы приближенных к лордам, существует особая порода – цыплята. Другие слуги добиваются уважения лорда за счет своих достоинств, мастерства, ума, старательности, физической силы. В отличие от них, цыплята норовят вызвать у господина умиление и жалость. Слуга-цыпленок так слаб, нелеп, беспомощен, так мало приспособлен к жизни, что нельзя не посочувствовать. И так мало нужно, чтобы его осчастливить. Гордый и честный вассал, например, капитан Теобард, на любую похвалу сеньора ответит только «благодарю, рад служить». Цыпленок же запляшет от одного доброго слова. «Ах, милорд, вы так добры, так человечны. Я расскажу своей леди, мы вместе будем славить вас». Он скажет это совершенно искренне, со слезками в глазах. Редкий господин не расчувствуется. На следующий день цыпленок явится с новым рассказом о своих несчастьях. Потом придет умолять о помощи. Потом выпрашивать защиты от кого-нибудь. Всякий раз лорду легко будет удовлетворить его просьбу. Глаза цыпленка вновь и вновь заблестят слезами счастья. Господин раз за разом ощутит себя добрым спасителем. Отец учил меня. «Будь с цыплятами крайне осторожный». Если в замке найдется слуга, который тиранит челядь и сосет кровь из лорда, то это будет цыпленок.